Гуру. Нити счастья плетутся сейчас устремленным сознанием к свету, а из них уже можно соткать ковер счастья. Так называем все то, что с нами сближает и собирает элементы света в сознании. Упорство и неизменность непоколебимого устремления приводят к цели, несмотря ни на что. Луч ведет неуклонно. С ним не страшны порождения тьмы, когда с ним нет неодолимых препятствий. С владыкой идем, с ним победим.